Развитие. С чего женщине нужно начинать индивидуальное развитие? С осознания своего положения. В первую очередь необходимо понять, что поскольку она самка, то в ней с самого рождения есть конфликт между инстинктом, направленным на выживание вида, и ее индивидуальным развитием. Как мы уже выяснили ранее, социальные условия, в которых находится самка, лишают ее многих возможностей для развития, так как большая часть жизненных сил направляется на воспроизводство. Всегда ли эти два пути противоположны друг другу? Если хорошо подумать, то принудительное исполнение роли матери действительно отнимает у женщины много сил и не позволяет реализоваться в жизни. Но если она становится матерью на основании свободного выбора, то материнство будет для нее инструментом как социальной, так и индивидуальной эволюции. Это вопрос приоритетов. Личное развитие должно быть первично по отношению к материнству, поскольку, как мы уже неоднократно утверждали, для того, чтобы что-то дать, нужно сначала это иметь, а иметь можно только если была достигнута самореализация. Лишь после этого женщина может решить, стать ей матерью или нет, когда это лучше сделать, как правильно воспитывать ребенка. Женщина должна по-настоящему понять, что материнство не означает реализацию женственности. В этом можно убедиться, посмотрев, одинаковое ли отношение к своим детям у женщин зрелого возраста, по сравнению с тем, когда они только страстно их желали, думая, что, родив ребенка, станут женщинами с большой буквы. На самом деле, материнство превратило их в еще больших самок. Только представьте, насколько ограничен и тривиален маленький мир самки человека, если она занята исключительно тем, что увеличивает свою привлекательность, стремится захватить мужчину и родить детей. Женщина должна осознать, что для нее самой ни одна из этих целей не является конструктивной. Она старается быть привлекательной для мужчины, рожает детей, чтобы исполнить роль в обществе, хочет заполучить мужчину только для того, чтобы жить через него психически. Очевидно, что это бесплодно и служит компенсацией чувства неполноценности, нейтрализуя слабость внутреннего мира за счет укрепления внешнего. С таким отношением к жизни женщина находится в постоянном рабстве. У нее нет ни малейшей возможности управлять своей судьбой, поскольку вся энергия, которую она могла бы использовать для своего развития, уходит на заботу о внешности с целью захвата мужчины или подпитки нарциссического механизма, который является одной из самых важных психологических потребностей женщины. Если сравнить женщин с пчелами, то можно сказать со всей определенностью, что женщины предпочитают оставаться рабочими пчелами, хотя могут превратиться в пчелиную матку. Благодаря маточному молочку они могут вырасти и стать царицами внутреннего мира, полностью развитыми женщинами. Это питательное вещество образуется в результате сознательной переработки жизненного опыта внутри психической матки, во внутреннем мире, который есть обитель «я», трансцендентальное пространство, знаменующее собой различие между объектом и субъектом, между неодушевленной безжизненной материей и сознательным существом. Такая работа, несомненно, требует кардинального изменения направленности повседневных интересов. Энергия, предназначавшаяся для внешнего блеска, бесконечного соперничества и сравнения себя с мужчиной, должна обратиться внутрь, на развитие трансцендентальных, а не внешних ценностей. Отличительной характеристикой внешних ценностей является то, что с возрастом они исчезают, поскольку все, основанное на культе тела, неизбежно приходит в упадок. Материальные блага, служащие для самовосхваления и усиления самомнения, мешают развитию «я», отделяют «я» от человека, поскольку он отождествляется с этими благами, думая, что обладает силой и властью, которые те несут в себе. Они обеспечивают ложную уверенность, основа которой не сам человек, а его имущество. Необходимо понять, что эволюция должна основываться на динамическом взаимодействии между субъектом и средой, но жизненная сила этого обмена исчезает, если субъект направлен только на внешнее и сливается с ним. Это происходит, когда человек живет в ожидании событий, вещей или людей, которые войдут в его жизнь и изменят ее снаружи, что полностью блокирует его настоящую личную активность. У объекта нет динамического взаимодействия со средой. Он пассивно находится в ее распоряжении, отданный на волю изменений по капризу обстоятельств. Окружающий мир использует человека, у которого нет никакой возможности извлечь что-то полезное для себя. Так происходит с женщиной-объектом. Она находится в распоряжении мужчин и не живет для себя. Феминистки не освобождены от такой судьбы. Они все равно живут ради мужчины, поскольку их действия обусловлены неприязнью к нему. Превращение в объект означает конец жизни, инертность и окаменение, отсутствие способности творчески давать и принимать. Но что действительно необходимо для самки человека, так это широта взгляда, чтобы она смогла отличать банальное от трансцендентального и перенесла бы свое внимание и действия на это последнее. Очень часто женщина уходит с головой в незначительные дела, посвящая им все свое время и силы, и не занимается действительно стоящими вещами, словно она годна только на пустяки. Ее жизнь может висеть на волоске, но она не забудет о новом платье, в котором хочет блеснуть, или будет обсуждать последний любовный роман какой-нибудь кинозвезды. Может, у нее вообще нет способности определить свои жизненные приоритеты, или просто не хочется встретиться с реальностью, которую она избегает при помощи самообмана. Зачастую женщина воспринимает легкомысленно и поверхностно наиболее важные и срочные проблемы, словно закрывать глаза на опасность является хорошим тоном. Иметь широту взглядов значит подняться над приходящей реальностью и начать понимать, что же действительно важно и срочно, то есть установить приоритеты своих действий. Например, отсюда следует, что первостепенное значение будут иметь занятия, связанные с обретением ментальной ясности, поскольку обязательным условием любой деятельности является создание надежной системы ориентиров, которая создается именно нашим разумом. Мы ничего не достигнем, если у нас будет много денег или материального могущества, но при этом имеется расстройство ума. Мы не сможем извлечь из своей жизни ничего позитивного, если наша психика окаменела и не способна совершать изменения, направленные на развитие и эволюцию. Очевидно, что наивысший приоритет для человека – это оставаться живым. Ведь если он умрет, то не будет возможностей для реализации. Но быть живым не означает просто физически существовать, но существовать как индивидуальность и в какой-то мере быть способным самому определять свою судьбу. Тот, кто является объектом и зависит от обстоятельств, не имеет собственной жизни. Его поддерживает живым социальный организм. Как только женщина убедится в необходимости индивидуальной эволюции и поймет идеи, изложенные в этой книге, ей нужно будет заняться своим развитием на практике, то есть выполнять упражнения, направленные на осознание своего внутреннего мира, который мы дадим далее. Первое. Осознание внутреннего мира. Внутренний мир состоит из желаний, мыслей, эмоций, страхов, фантазий и всего, что вообще чувствует человек. В основном эти реакции идут бессознательно, и человек не замечает, что происходит внутри, и не отдает себе отчета в том, каковы мотивы его поведения, не понимает значения влияний, которые оказывают на него события повседневной жизни. Обычные люди не управляют своим внутренним миром, но находятся под его управлением, у них нет возможности выбирать. Для того, чтобы женщина смогла создать психическую матку, она должна осознать содержание своего внутреннего мира, то есть установить постоянное наблюдение и размышлять обо всем, что происходит в ее внутреннем мире. Почему это так? Зачем? Для чего? Эту работу нужно делать ежедневно. Она похожа на открытие ранее неизвестных месторождений полезных ископаемых. Часто нам трудно увидеть очевидное, и то, что находится близко, мы меньше всего ценим. Можно сказать, что это освоение себя, цель которого узнать, что находится внутри. Какие еще драгоценные минералы ждут своего открытия? Конечно, они редко встречаются в чистом виде и обычно смешаны с другими элементами, неценными или вообще с пустой породой, наполнителем. Поэтому необходимо совершить настоящую сублимацию и отделить ценное от ненужного, для чего нужно иметь знание, понимание, осознание, много размышлять, освещать темные уголки души, придавать им сознание, направляя прожектор внимания на происходящее внутри. Все, что будет увидено в своем внутреннем мире, обязательно должно быть выражено словами, потому что язык имеет порядок, структуру, иерархию, и изложенное на уровне речи означает, что неосознанные импульсы достигли уровня разума. Необходимо вести дневник и записывать в нем результаты анализа, но не как моральные сентенции по поводу своих фантазий, а просто излагать словами то, что находится внутри. Затем надо научиться рассказывать кому-то, очень значимому для вас, о своих открытиях. Цель этого – суметь объяснить другому человеку то, что удалось осознать, обсудить смысл каждой важной для вас вещи. Эти три этапа – уловить значение, облечь в слова и суметь рассказать – должны происходить одновременно, но именно в таком порядке. Нельзя переходить к следующему этапу, не уделив в полной мере внимания предыдущему. Эту работу нужно осуществлять непрерывно в течение всей жизни, поскольку только так бессознательное обретает форму сознательного, сублимируются и высвобождаются способности, находящиеся в латентном состоянии. Не стоит ожидать, что исследование внутреннего мира станет чудесной панацеей, результаты дадут о себе знать лишь по прошествии времени. Поначалу, скорее всего, это будет причинять боль, вызывать тоску, дезориентацию, чувство одиночества и страх, но постепенно встреча со всем этим принесет покой, мир, спокойствие и уверенность, поскольку появится возможность управлять тем, что раньше было неподконтрольно. Не иметь столкновений с определенными реалиями значит избегать их. Это несет немедленное успокоение, но затем тревога только усиливается вследствие неуверенности, свидетельствующей о нерешенных конфликтах. В процессе осознания того, что происходит во внутреннем мире, возникнет множество сомнений, вопросов, на которые не нужно пытаться дать немедленный правильный ответ. Нужно затратить достаточно времени и все проанализировать. Ответы будут постепенно оформляться и конкретизироваться. Важно не форсировать ответы, они должны вызревать. Именно об этом свидетельствует практический опыт. Целью является не обладание ответами, а сам процесс их получения. Обычные эмоциональные проблемы разрушают людей, так как они отчаиваются от незнания того, что на самом деле с ними происходит. Конфликты возникают, когда человек не может примирить противоположные импульсы, которые находятся вне разума и являются инстинктивными. Они механически толкают человека на достижение определенных целей. Так происходит с любовью и ненавистью. Два этих чувства могут сосуществовать в человеке. Например, ребенок любит и в то же время ненавидит своих родителей, что вызывает у него беспокойство и тревогу. Когда он поймет, что чувствовать гнев по отношению к своим родителям нормально, что они тоже иногда злятся, что важно не наличие у человека агрессии, а его способность этой агрессией управлять, он достигнет спокойствия и примирения противоречий. Человек зачастую слишком многого ждет от других, требует от них то, чего никогда не требует от себя. Когда же его преувеличенные, своенравные и искусственные ожидания не оправдываются, то возникает разочарование и появляется горечь, но не потому, что другие оказались несостоятельными, а потому, что не удалось их использовать в качестве инструментов для достижения удовольствия. Неудавшиеся попытки управлять другим человеком всегда вызывают депрессию. И редко кто признает свои ошибки, чаще обвиняют других. Когда женщина научится видеть, что происходит в ее внутреннем мире, то сможет достичь большего контроля над своими конфликтами, поскольку они перестанут действовать бессознательно. Очень важно, чтобы женщина тщательно наблюдала за происходящим во внутреннем мире, внимательно исследуя, что испытывает и почему что-то с ней происходит. Так она придаст значение тому, что раньше было совершенно неосознанным и неразумным импульсом. Вершина человеческого развития состоит как раз в том, чтобы стать хозяином самому себе на основании полного развития сознания, что происходит постепенно вследствие осознания своего внутреннего мира и равнозначно получению маточного молочка, которое позволяет «я» расти и развиваться. Хочу обратить ваше внимание на то, что люди, особенно женщины, живут в ожидании невероятных событий и этим ограничивают свои возможности для изменений, поскольку пренебрегают обыденными и повседневными вещами, не извлекают из них полезных уроков, не получают силу, которую можно получить от работы в своем внутреннем мире над всем тем, что приносит ежедневная жизнь. Возлагая надежды только на крупные события, которые происходят очень редко и через большие промежутки времени, люди теряют большую часть своей жизни на ожидания. Наша жизнь богата никак не событиями, которые с нами случаются, а тем, как мы используем их или самих себя для повышения уровня нашего сознания. То, что с нами происходит, может влиять разрушительно или созидательно. Исходя из этого, женщине может все опротивить, и она упадет вниз, или же выработает маточное молочко и превратится в царицу. Каждый новый день – еще одна возможность создать себя, превзойти себя и достичь самореализации, а не просто отрезок времени, который нужно приятно провести и заполнить развлечениями. Приведем ниже список общих советов в отношении того, что и как нужно исследовать, как осознавать свой внутренний мир, но с одной оговоркой – это не метод самоанализа, поскольку цель данной работы – помочь тем, у кого нет никакого опыта наблюдения за своим внутренним миром. Каждая женщина должна расширить поле своего видения, поскольку если задать вопрос, что нужно наблюдать, окажется, что все, так как нельзя оставить без внимания ни одно из проявлений внутреннего мира. Что может помочь в развитии системы осознания своего внутреннего мира? Первое. Напиши, что тебя обычно раздражает, вызывает агрессию. Детально обрисуй механизм этого процесса. Второе. Что тебя радует? Почему? Третье. Что вызывает сострадание? Почему? Четвертое. Что позволяет чувствовать себя важной? Почему? Пятое. Что вызывает депрессию? Почему? Шестое. Что унижает тебя? Почему? Седьмое. Что возбуждает тебя? Почему? Восьмое. Что ты чувствуешь или чувствовала, когда была влюблена? Девятое. Что тебя глубоко затрагивает? Почему? Десятое. В какой ситуации ты чувствуешь себя комфортней? Когда даешь или когда получаешь? Почему? Одиннадцатое. В какие моменты ты чувствуешь зависть? Почему? 12. Когда ты сама стремишься к страданию? Почему? 13. В каких случаях ты употребляешь обидные или саркастичные слова? Почему? 14. В каких случаях ты ведешь себя фривольно? Почему? 15. Сильно ли заботит тебя мнение других? Почему? 16. Когда ты пытаешься манипулировать людьми, контролировать их, подчинять себе, кто эти люди, почему ты это делаешь? 17. Когда ты чувствуешь гнев по отношению к мужчинам, почему? 18. В каких случаях у тебя возникает или возникало чувство соперничества к женщинам, почему? 19. Когда ты себя жалеешь, почему? 20. В каких случаях ты обманываешь? Чего пытаешься этим достичь? 21. Что ты ждешь от жизни? 22. Что ты ожидаешь от мужчины? 23. Что ты ожидаешь от себя? 24. Что тебя сильнее всего ранит? Почему? 25. Чего ты больше всего боишься? Почему? 26. Каковы твои основные сексуальные фантазии? Проанализируй их. 27. Что вызывает у тебя тревогу? Почему? 28. Боишься ли ты старости? Почему? 29. Что чувствуешь или чувствовала, когда видела, что привлекаешь мужчину? Почему? 30. Каково твое отношение к сексу? Почему? 31. Как, по твоему мнению, люди относятся к тебе? Любят или отвергают? Почему это происходит? 32. Довольна ли ты тем, что родилась женщиной или хотела бы быть мужчиной? 33. Довольна ли ты своей жизнью? Почему? Повторю еще раз. Эти вопросы помогут лишь немного пролить свет на сферы, которые заслуживают внимания. Можно задать и другие, и все они важны. Ничем нельзя пренебрегать, поскольку если что-то существует, то во внутреннем мире это обязательно занимает определенное место. Ненависть, страх, тщеславие, похоть, жадность, честолюбие, жажда разрушения, любовь, нежность, смелость, преданность, предательство, вожделение, бескорыстие, вежливость, хамство, разум и проницательность, глупость и ограниченность. Все это естественные составляющие внутреннего мира человека, и от них нельзя отказываться. Не следует отвечать на данные вопросы прямо и воспринимать их как анкету, составленную автором данной книги. Это будет настоящей потерей времени. Считайте их подсказкой. Как лучше осознать то, что находится внутри каждой из вас? Процесс осознания будет длительным и постепенным, поэтому невозможно сразу ответить на все вопросы. Ответы придут сами, с течением времени и, естественно, по мере того, как будет проходить самонаблюдение. Необходимо также добавить, что осознание внутреннего мира не закончится никогда. Вас ожидают постоянные открытия и непрерывное совершенствование, ведущее к развитию. Женщина в своей психической матке может совершить самооплодотворение спермой своего сознательного разума, зачать себя и родиться как истинная женщина. В этом единственный путь настоящей эмансипации. И состоит он в том, что женщина сама по собственной воле покончит с дискриминацией. Унизить можно только того, кто внутренне согласен на это. Ничто извне не сможет освободить человека от унижения. Дискриминация возможна только тогда, когда женщина позволяет ей существовать и сама отказывается от внутреннего роста и развития. Но если она достигнет зрелого индивидуального самоопределения, никто не сможет подвергнуть ее дискриминации. Напомним, что основным свойством психической матки является способность к преобразованию для зачатия новой жизни. Именно это свойство, развитое женщиной в процессе длительной работы над собой, даст ей возможность индивидуального развития. Не устану повторять, что пока женщина не возьмет на себя ответственность за свою же судьбу, истинная самореализация как результат заранее обдуманных решений и волевого исполнения будет невозможна, поскольку это явление внутреннего, а не внешнего порядка, несмотря на то, что события повседневной жизни и являются материалом, на основании которого во внутреннем мире начинается работа. Главная цель этой работы состоит в том, чтобы сформировать рассудительное сознание, своего рода критерий или способность суждения, исходящее из «я» человека, а оно создается на основе жизненного опыта, из которого было извлечено значение. Необходимо отказаться от идеи найти жесткие и неизменные формулы для развития. Они всегда основаны на запоминании и слепом подражании, что делает невозможным истинную эволюцию. Именно поэтому развитие – строго индивидуальный путь. И даже если женщины объединяются для совместной работы, каждая должна выполнять свою работу самостоятельно. Второе. Очищение своей чаши. Одновременно с осознанием внутреннего мира женщина должна очистить свою чашу, то есть освободить себя от психического мусора, распространяемого обществом. Страсти, пороки, смертные грехи – это те силы, которые прочно укоренились в коллективном бессознательном человечества и проецируются оттуда на психику отдельного индивида, захватывая его и загрязняя. Сексуальность женщины тесно связана с лимбической системой, благодаря чему ее эмоции имеют большое значение при возбуждении эротизма. По этой причине она легко впадает в садизм или мазохизм, поскольку ее возбуждает просмотр или слушание эротических и трагических историй. Эмоции и мысли женщины, зараженные негативным социальным влиянием, загрязняют либидо, которое является нейтральным и окрашивается качеством импульсов и психических состояний человека. Установив контроль над эмоциями и мыслями, можно очистить и сублимировать либидо, поскольку деятельность жизненных центров в определенной степени будет подчиняться развитому рассуждающему сознанию. Эмоции и воображаемые картины представляют собой средства, с помощью которых можно целенаправленно воздействовать на либидо, чтобы очистить его и вернуть в нейтральное состояние. Необходима только соответствующая гигиена воображения и эмоций, а также волевой отказ от всего нездорового и извращенного. Людей обычно сильно притягивает болезненная и грязная чувственность. Они незаметно привыкают наслаждаться этими ощущениями, бессознательно стремятся к ситуациям, которые бы стимулировали такие переживания. Подобные пристрастия ловко используют в своих целях создатели газетных сенсаций, когда освещают шокирующие события. Все стимулы носят сексуальный характер, ведь чувствительность основывается на либидо, поэтому легко понять тот огромный вред, который наносится распространением подобных историй. Любая сенсация, действующая на воображение и эмоции, возбуждает эротизм и создает извращенное наслаждение. Этим объясняется огромное эротическое наслаждение, которое получает человек от азартных игр. Его либидо сильно возбуждается из-за колебания чувств от удовольствия до боли в ожидании выигрыша или проигрыша. Позитивное и чистое воображение должно стать для женщины привычным. Необходимо закрыть разум от порнографии, патологии и чувственности. И важно не подавление, а умение различать, что есть что. Человек может съесть испорченную еду, только если не знает об этом или о последствиях, которые могут произойти. Люди ведь не сумасшедшие, чтобы съесть свинину, зная, что она заражена, например, трихинеллезом, но ежедневно загрязняют свою психику, пуская грязные разрушительные мысли и идеи в свое воображение. Думаю, что осознание огромного вреда, который может быть нанесен таким поведением, будет лучшей мотивацией для обретения контроля над этими функциями, протекающими обычно непроизвольно. Необходимо каждый день дисциплинировать себя и не думать о грязном, развращенном и греховном. Надо стараться, чтобы чувства и мысли отражали чистое, размышляющее сознание, о способах формирования которого мы уже говорили. Для человека, привыкшего отслеживать происходящее в его внутреннем мире, не составит большого труда селекционировать свои мысли и чувства, поскольку в процессе развития своего «я» он осваивает и самоконтроль, способность, которая свидетельствует о более высокой организации разума. Мышление и чувства должны перестать быть почти сублиминальными способностями. Человеку нужно научиться различать материал, который он собирается вобрать в себя. Абсурдно думать, что мы обречены зависеть от социальных условий, оставаться беззащитными перед рекламой и вредными ментальными влияниями, развращающими и разрушительными. В таком случае мы будем скорее андроидами, чем людьми. Женщина, а для нее это особенно важно, должна научиться думать и различать, чтобы закрыть свое воображение и чувства от негативных влияний. Что касается методов достижения, то здесь нет никакой тайны. Все зависит от соответствующего развития «я», которое создается в лоне внутреннего мира, в процессе размышления и питается опытом, извлеченным из жизни и трансформированным в значение, поэтому опыт нужно получать, а не избегать его. Бесконтрольное воображение и эмоции прорывают психическую защиту и открывают доступ любому воздействию извне, подвергая человека опасности воспринять все окружающие его развращающие влияния. В качестве составной части борьбы с болезненной чувственностью, возбуждающей либидо, женщина должна преодолеть вредную привычку попусту болтать, критиковать негативно и деструктивно. Кроме того, нужно перестать сразу передавать только что услышанную новость с неосознанной целью эмоционально поразить собеседника и вместе поддаться возбуждению. Не воспринимайте эти рекомендации как моральные наставления, обязательные для исполнения. Они служат объективным описанием феномена, в котором легко самому удостовериться. Известный совет «не курить, потому что курение может вызвать рак и вообще вредно для здоровья» – не моральное наставление, а предупреждение об опасности, которую можно проверить, тоже относится ко всему изложенному в этой книге. Я не стремлюсь осуждать, критиковать или подрывать чей-то авторитет. Хочу только одного – показать очевидную реальность тем, кому интересно за ней наблюдать и анализировать. Что будет делать женщина с этими знаниями? Только ее ответственность. Со своей стороны я могу лишь попросить о том, чтобы все было правильно, понято и оценено, поскольку эволюция женщины – это единственная возможность позитивного изменения для всего человечества. Судьба мира в ее руках, и никто не может этого опровергнуть. Как дополнение к предыдущим рекомендациям, было бы полезно выполнять упражнение, которое вместе с усилением самоконтроля позволяет установить более активное влияние воли на мышление и воображение. Это упражнение называется «ментальная пустота» и описывается в моей книге «Гипсосознание». В эксперименте Б, приведенном в этой главе, мы установили наличие зависимости между функционированием глаз и воображением. Достижение ментальной пустоты обязательно начинается с расслабления глаз. Чтобы освоить технику выполнения этого упражнения, необходимо делать его в три этапа, как описывается ниже. Первый этап. Сидя или лежа в удобной позе, закройте глаза и сосредоточьте на них свое внимание. Через какое-то время вы заметите, что глазные мышцы напрягаются и расслабляются, а веки продолжают подрагивать, хотя глаза закрыты. Вы должны постараться при помощи воли полностью прекратить это легкое дрожание и расслабить все глазные мышцы. Нужно продолжать, пока нервные движения век и глаз полностью не прекратятся. На этом завершается первый этап упражнения. Второй этап. На втором этапе вы должны забыть о глазах и сконцентрировать внимание на вдохе и выдохе, пытаясь отождествиться с легкими подъемами и опусканиями грудной клетки. Нужно ясно ощутить это чередование. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Не следует дышать глубже обычного. Дышите нормально. Третий этап. Через какое-то время, когда вы почувствуете, что полностью отождествились со своим дыханием, забудьте о нем и сосредоточьте внимание на воображаемом черном цвете. Продолжайте до тех пор, пока он не начнет самопроизвольно исчезать. Все три этапа упражнения следует выполнять в состоянии полной неподвижности. Сложно сказать, сколько времени потребуется для выполнения каждого этапа. Это зависит от индивидуальных особенностей человека и результатов, которые ему удалось достичь. Ни в коем случае нельзя переходить к следующему этапу, не справившись полностью с предыдущим. Последний, третий этап может длиться столько, сколько необходимо, и если вы заснете, то это не так важно. Что чувствует человек, достигая состояния ментальной пустоты? Ничего. Абсолютно ничего. Восприятие останавливается полностью. Больше всего это напоминает подвешенное состояние в настоящем моменте, когда нет ни времени, ни движения, ни восприятия. Расслабление глаз, как указано в первом этапе упражнения, можно выполнять в любое время дня. Оно помогает установить контроль над мыслями, в чем можно будет удостовериться даже после небольшой практики. Еще раз повторяю, все упражнения – не магические формулы для превращения в истинно женственную женщину, а полезные инструменты для достижения особых задач – познания и развития внутреннего мира, очищения и сублимации либидо и обретения большего контроля над своими мыслями. То, что каждая женщина сможет при этом получить, зависит только от правильного использования ее достижений, поскольку ценен смысл, а не механическое применение. Тот, кто понимает, имеет все. Тот, кто выполняет без понимания, автомат, произносящий пустые фразы, поскольку основой всего является значение.